Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Айрис Мёрдок. «Море, море». Роман, перевод с английского «Лория». Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино. 2008 год. Серия «История любви». Предыстория. Море, которое раскинулось передо мною сейчас, когда я пишу эти строки, не сверкает, а скорее рдеет в мягком свете майского солнца. Начался прилив, и оно тихо льнет к земле, почти не тронутое рябью и пеной. Ближе к горизонту оно окрашено в пурпур, прочерчены изумрудно-зелеными штрихами. У самого горизонта оно темно-синее. Ближе к берегу, где вид на него ограничивают громоздящиеся справа и слева песочно-желтые скалы, протянулась зеленая полоса посветлее, ледяная и чистая, но не прозрачная, а приглушенно-матовая. Здесь север и яркий солнечный свет не проникает в толщу моря. Там, где вода лижет скалы, на ее поверхности еще сохраняется пленка цвета. У самого горизонта очень бледное безоблачное небо разбросало по темно-синей воде легкие серебряные блики. К зениту небесная синь густеет, вибрирует, но небо какое-то холодное. Даже солнце какое-то холодное. Не успел я закончить этот абзац, предназначенный служить вступлением к моим мемуарам, как произошло нечто до того немыслимое, до того страшное, что... И сейчас я не в силах это описать, хотя прошло уже немало времени. И я, кажется, даже нашел этому возможное объяснение, правда, не особенно успокоительное. Может быть, спустя еще какое-то время я немного приду в себя, и голова прояснится. Я сказал «мемуары». Вот во что, значит, выльются эти записи. Там будет видно. Пока что в возрасте... одной страницы, они больше похожи не на мемуары, а на дневник. Ну, так пусть будет дневник. Как мне жаль, что я не вел дневника раньше. Какой это был бы документ? А теперь главные события моей жизни в прошлом, а впереди ничего, кроме воспоминаний на покое. Исповедь себелюбца? Не совсем, но что-то в этом роде. Разумеется, своим актерам и актрисам я этого не говорил. Они бы меня засмеяли. Театр. Вот где убеждаешься в быстротечности земной славы. Ах, эти чудесные, все в блестках, канувшие без следа пантомимы. Теперь я отрекусь от волшебства и стану отшельником. Поставлю себя в такое положение, чтобы можно было честно сказать, мне только и осталось, что учиться быть добрым. Конец жизни справедливо считают порой размышлений. Пожалею ли я о том, что для меня эта пора не наступила раньше? Писать необходимо, это-то ясно. И притом совсем не так, как я писал прежде. Все написанное мною прежде были однодневки. На больше я и не претендовал. Эти же мои записи для потомства. Они не могут не надеяться, что пребудут в веках. Да, этот предмет, эта книжечка, либеллум, книга-книжечка по-латыни, творение, которому я даю жизнь и которое словно бы уже обрело собственную волю, для меня отныне как живое существо. Оно хочет жить, хочет уцелеть. Я и подумал вести дневник, не событий, потому что их не будет, а просто чтобы получилась некая смесь из мыслей и повседневных наблюдений, моя философия, мои размышления, думы на фоне несложных описаний погоды и прочих природных явлений.